Глава 23. Демид. Скучала? Я кусал губы Олеси, намеренно смазывая с них темную помаду, пока мы поднимались в лифте. Примерно как и ты. Ее хмельной взгляд блуждал по моему лицу, и я уже точно знал, насколько сильно она возбуждена. В спальне мне стоило катастрофических усилий не срывать с нее одежду, разбрасывая пуговицы, а все же подключить мелкую моторику, хотя руки дрожали от нетерпения. Черное белье, черные чулки, черные ремни — и это была моя территория. Целиком и полностью, без оговорок и сносок мелким шрифтом. Одной рукой я обнимал Олесю, а второй выискивал чертовы шпильки в ее строгом пучке, вид которого уже тоже действовал на меня, как горстка феромонов. Она потянулась, чтобы распустить волосы из хвоста, но я вовремя поймал ее тонкие пальцы. «Оставь!» «Надеюсь, наручники с плеткой в программу не включены?» — прошептала она, обжигая дыханием мое плечо. «Только ошейник и поводок», — хмыкнул я, толкнув ее на кровать. «Что?» Зеленые глаза вспыхнули от страха. «Да шучу я!» Присев рядом, как мог, попытался аккуратно стянуть с нее чулки, но все равно она оставляла затяжек. «Упс!» Это было ожидаемо. Олеся следила за моими движениями, закусив губу. «Выплачу неустойку». Повернул ее на живот и потянул к себе за один из ремней, покусывая гладкое бедро. «Разумеется!» Она подрагивала от грубых ласк и часто дышала, сминая простыню кулаками, пока я снимал с нее лиф и... «Хьюстон, у нас проблема!» Олеся замерла. Через секунду в комнате раздался тихий треск, и ее трусики превратились в бесполезный кусок кружева. «Демид! Какого?» Она попыталась повернуться, но я надавил ладонью на ее поясницу, победоносно нависнув над пленницей. «Ну, не ремни же расстегивать!» Я провел пальцами по ее теплой и влажной промежности и сдавленно выдохнул, растер смазку по бедрам, ухватился за поблескивающее кольцо и звонко шлепнул ладонью по мягкой ягодице. Олеся вздрогнула, но выгнулась еще сильнее. Я шлепнул еще раз и еще. Кожа покраснела, а моя скромница тихо застонала. Нагнувшись вперед, я намотал ее хвост на кулак и потянул на себя, заставляя Олесю привстать. Снова запустил ладонь ей между ног и сжал пальцами, припухший от желания клитор, отвел кулак с волосами в сторону и впился губами в нежную шею. Олеся сквозь частое дыхание умоляюще всхлипывала и извивалась от нетерпения, прижавшись влажной попкой к моему паху. Ее маленькие соски торчали колом, а грудь дрожала от зашкваливающего сердцебиения. «Я хочу тебя грубо», — прошептал ей, задыхаясь от жажды. «Хорошо, Олеся. Кажется, я в жизни так не хотела. От ощущения впившихся в кожу под натиском Демида ремней и его беспощадных прикосновений текла, как все самые неприличные названия женщин вместе взятые в квадрате». От уже привычного запаха Макарова, который не вдыхала целую неделю, кружилась голова, и я была будто пьяная в хлам. Даже если бы он в тот момент достал из-под кровати плетку, ошейник и наручники, я бы позволила ему все эти непотребства, лишь бы «я хочу тебя грубо». По всему телу от его шепота даже не мурашки разнеслись, меня словно крапивой отхлестали. «Хорошо». Наигравшись с моей шеей, он снова придавил меня к кровати, схватился обеими руками за ремни, врезаясь костяшками пальцев в мой крестец, подтянул к себе и, наконец, столкнулся внутрь, выбив из моего уже пересохшего горла хриплый крик. И никакого плавного разгона, сразу, глубоко и резко, мои нервные окончания кричали в унисон со мной. Я цеплялась ногтями за постель, но движения Демида были настолько сильными, что толку было мало. Его ладонь снова с размаху приземлилась на мою ягодицу, и я взвыла от очередной волны возбуждения. Ни капли морали, ни грамма притворства. Это было грязно, грубо и честно. В мозгу вспыхнули искры, меня ударило током, и по телу кипятком растекся такой бурный оргазм, что из глаз ручьем брызнули слезы. Через несколько секунд Демид резко высвободился, и я каким-то краешком сознания почувствовала, как по моим ягодицам потекла сперма опять. Он опять это сделал. Демид уперся лбом в мою лопатку и с полминуты приводил дыхание в норму. «Эй, что?» — я еле ворочала языком. «Тебе больно?» «Нет». «А почему плачешь?» «Я не плачу». Макаров повернул меня на спину. «Лезь, ну что не так?» На языке вертелось отсутствие защиты, но я качнула головой. «Я в порядке». Видимо, не поверив, он начал быстро поочередно отстегивать ремни и разглядывать мою кожу. «Демид, я в порядке». «Когда в порядке, не плачут». «Это от оргазма. Раньше такого не было». «Значит, раньше ты старался недостаточно». «Прости, что?» «Шучу». Я высвободилась из его рук и присела на край кровати, пытаясь оттереть с себя остатки спермы. «Все супер, не считая того, что ты кое-что забыл». «Я не забыл». Он немного виновато поморщился, но даже это не скрыло его довольную ухмылку. «Я не захотел». «Зато, видимо, захотел внезапно заиметь потомство. Я все сделал вовремя». «И это не гарантия». Я с некоторым раздражением отпихнула его и ушла в ванну. «Лезь!» — Демид вошел в душевую следом за мной. «Не кипишуй раньше времени». «Демид». Я категорически свихнулся, сбрендил. Презерватив лежал прямо под рукой на тумбе, несчастный тонкий кусок латекса, который и не чувствуется толком. «А когда прикажешь кипишевать? Когда станет поздно?» «Успокойся, ты не забеременеешь». «Ты стерильный?» «Нет». «С вазоктомией?» «Нет». «Может, ты тогда Господь Бог, чтобы так утверждать?» С каждым вопросом истерика в голосе Олеси возрастала. «Я все понял». Раздраженно рявкнул я в ответ, и мы оба замолчали. Она шустро выскользнула из душевой и нервно сдернула полотенце с крючка. «Я не хочу случайных детей, Макаров, и здоровье свое из-за твоих тараканов гробить не намеренно». Дверь шумно хлопнула, несмотря на встроенный доводчик. Я выключил воду, кое-как вытерся и в спальне накинулся на уже почти одетую Олесю. «Куда ты?» «Домой?» «Уже?» «Чем дольше я тут нахожусь, тем меньше у меня остается целой одежды». Она обиженно швырнула в меня сначала скомканные чулки, потом остатки трусиков. Последним полетел комок кожаных ремешков. «Ладно, извини, я поступил глупо». «Ладно, извини», — сверкнули зеленые глаза. «Ты говоришь это, лишь бы я успокоилась и дала снова себя трахнуть?» «Нет, я действительно не прав». Сдерживая нараставшее в ответ раздражение, процедил я. «Хватит истерить. Я в тебя не кончал. И шанс забеременеть на уровне статистической погрешности». «Чудесно!» — Олеся достала телефон из сумки. «Иногда и погрешности достаточно, и ты...» — она ткнула меня пальцем в грудь. «Прекрасно знал, что я против этих фокусов. Но кому какая разница? Хозяин вечеринки тут Демид, остальное по боку». «Хватит!» — не выдержав, я вмазал кулаком в стену в полуметре от нее. Олеся вздрогнула и тихо произнесла. «Ах, да, прости». «Тебе ведь нельзя выносить мозг!» Потом поднесла телефон к уху. «Алло? Здравствуйте! Можно мне такси? Улица?» Договорить она не успела, потому что я выхватил телефон из ее рук и прижал к стене. «Хватит!» Мы с минуту смотрели друг на друга, постепенно успокаиваясь. «Я действительно поступил неправильно. Я осознаю это, но объективно риск минимален». «Знаю». Олеся отвела взгляд и уставилась в окно. «Просто мне обидно. Тебе плевать на то, что важно для меня?» «Нет, не плевать. Но я бы хотел, чтобы ты рассмотрела вариант с противозачаточными таблетками». Она мятежно вскинулась, но я тут же прижал палец к ее губам. «Мне не плевать. Но мне нравится чувствовать тебя без преграды. Поэтому предлагаю альтернативу, не буянь. Просто подумай об этом. Хорошо?» Олеся молча пожала плечами, я вернул ей телефон и оделся. «Останься на ночь. Обещаю больше ничего не рвать». «Нет». Попытался изобразить примирительный голос. «Я привез классное вино». Но Олеся упрямо покачала головой, прижав телефон к уху. «У меня завтра пробник ЕГЭ. Никакого вина. Ромашка и сон». Я усмехнулся и снова протянул руку, но зеленоглазка вовремя отскочила. «Поехали. Я отвезу тебя». С чего такая щедрость? Она не удержалась и все-таки попыталась уколоть меня. Если ты думаешь, что я позволю тебе сесть в такси без нижнего белья... Хорошо, Леся отменила заказ, но на чай не позову, переживу. Неделю спустя. Олеся. Неделя действительно выдалась напряженной. Мне даже пришлось отложить частные занятия, чтобы расквитаться с дурацким экзаменом, а ведь это была всего лишь репетиция. Отказать Демиду во встречах я не рискнула, хоть и злилась на него за махровый эгоизм, но, чувствуя мою усталость оба раза, он приезжал ко мне сам и был покладистым и нежным. Может быть, действительно испытывал вину. Так или иначе, в пятницу утром я сходила ко врачу и сдала анализы, чтобы подобрать таблетки. Идея казалась мне не самой удачной, но это лучше, чем снова скандалить. Два урока этикета пронеслись незаметно, и я с облегчением выдохнула, дождавшись вожделенных выходных. Но вечером нужно было еще пережить презентацию. Окинув усталым взглядом гардероб, я так и не определилась с платьем, поэтому решила дождаться Макарова. Пусть сам выберет, чтобы не ныть весь вечер. «Выходи», — пришло короткое сообщение. «Нет, зайди на минутку. Мне нужна твоя помощь». «Какая?» Я усмехнулась. Наверняка в его голове закружились фантазии. «Интимная!» «Нам лучше не опаздывать!» Еле сдерживая смех, добавила. «Тогда тебе лучше поторопиться!» Узнав истинный повод зайти, Демид с кислым лицом подошел к моему шкафу и минут пять рассматривал платье. Потом стянул с плечиков то самое, в котором я была на нашем с ним первом свидании, и молча улыбнулся мне. «Отличный выбор». Забрав у него платье, я тут же скинула с себя халат и аккуратно упаковалась в синий шелк под плотоядным взглядом темно-голубых глаз. «Шикарный вид». «Спасибо. Мы вернемся сюда или поедем к тебе?» «Ко мне». «Окей». Я тут же сунула в бумажный пакет трикотажное платье попроще, чтобы с утра не щеголять в вечернем наряде. «Вперед, на бал». «Мне нравится твой настрой», — хмыкнул Макаров. Демид. Презентация, как ни странно, проходила в одном из именитых ресторанов. Я прикинул, кто бы мог раскошелиться на подобный пир в пятницу вечером, и резонно предположил, что, скорее всего, башлял разработчик системы. Олеся уверенно держалась рядом со мной, как и всегда, легко поддерживала разговоры, переключаясь с одного собеседника на другого и не перетягивая фокус внимания на себя. Мне нравилось. Пока она в перерывах между выступлениями экспертов отвлекала болтовнёй бесполезных для меня людей, я вполне комфортно переговаривался с теми, кто мог ответить на мои вопросы. Я был так доволен, что подумывал накинуть ей премию за этот вечер. Но тут на горизонте я внезапно заметил отцовского советника Сергея Владимировича Куприянова. Тот издалека с подозрением поглядывал то на меня, то на Лесю и, кажется, планировал приблизиться к нам вплотную. Черт, только его не хватало. Я извинился перед коллегами, незаметно взял Олесю за руку и увлек к нашему столу, к счастью, пустовавшему. Куприянов был знаменитый в банковских кругах, острый на язык гадюкой. И я опасался даже не за себя, я-то легко мог рыкнуть в ответ. А вот Олеся, увы, столкновение было неизбежно. «Добрый вечер, Демид». Он оскалился еще в трех метрах от нас. «Здравствуйте, Сергей Владимирович». Я внимательно следил за его мимикой, готовясь в любой момент дать спокойный, но непробиваемый отпор. «А вы, юная леди?» — он нагло разглядывал Лесю, стекая хитрыми, глубоко посаженными глазами в ее декольте. «Это Олеся Викторовна». Та, по нашим интонациям, уже точно понимала, что разговор не будет приятным, но все же выдавила из себя приветливую улыбку. «Здравствуйте». «Прямо уж вот так, по имени-отчеству. За какие такие заслуги?» — не церемонясь, съязвил Куприянов. «Ни в коем случае. Можете обращаться ко мне без отчества». Олеся все еще улыбалась, но уже не так уверенно. «Обращаться? К вам?» — усмехнулся этот лысоватый говнюк. «А за какими услугами?» «Олеся профессионально обучает хорошим манерам», — процедил я, еле сдерживаясь от бешенства. «Всех, кто не освоил их вовремя». Куприянов многозначительно вскинул брови и уставился на меня. «Как поживает твоя благоверная, Демид?» прекрасно поживает, а ваша?» Я не удержался. Знал через знакомых, что он похоронил жену 1,5 года назад, но все же не вытерпел. Куприянов сжал челюсти, а взгляд его стал абсолютно ледяным. «Почивает с миром». Я безразлично пожал плечами. «Олеся Викторовна, кажется, не настолько уж и профессионал», — процедил он. «Скорее я, нерадивый ученик. Или ты просто поёбываешь ее на досуге? А это уже не ваше собачье дело, Сергей Владимирович. Передавай привет папеньке, сучонок. Обязательно». Он резво встал из-за стола и, достав из кармана смартфон, скрылся в холле. «Демид?» «Что?» Я ответил резче, чем хотел, и Олеся испуганно уставилась на меня. «Так нельзя». Под тонким слоем макияжа на ее лице я отчетливо заметил проступившие красные пятна. «Что нельзя? Хамить в ответ на его хамство? Я должен был с улыбкой обтекать? Нельзя так откровенно реагировать на провокации, и тем более говорить о мертвых, то есть о живой тебе он выразился нормально. Выразился как есть». В этот момент в зале приглушили свет для очередной части презентации. Олеся слепо уставилась на сиявшую метрах в 10 от нас проекционную доску, но я продолжал изучать ее профиль и то, как подозрительно влажно блестели ее глаза. «Пойдем», — шепнул ей на ухо, потеряв всякий интерес к происходящему. «Куда?» Она послушно двинулась за мной к выходу из зала. Я спиной чувствовал на себе взгляд Куприянова и был уверен, что наш диалог в красках будет пересказан отцу. Да и пусть. «Мы уезжаем?» «Да». Я помог ей с пальто и за руку повел к машине. «Но почему? Презентация еще. Да плевать на нее». Я повернул Олесю к себе лицом. «Учись держать удар». «О чем ты?» «Вот об этом. А таких, как Куприянов, их тут пруд пруди. Нельзя позволять им раскатывать свои ядовитые языки. И нельзя демонстрировать, что тебе больно, неприятно или обидно. Клыки, когти, что угодно, но не страх и растерянность. Но ты... Я не всегда рядом. Меня вообще может не оказаться с тобой. Мы можем быть порознь. Ты должна уметь отбиваться сама». «И в чем логика, Демид? Ты показал клыки и тут же сбежал? В этом твой отпор?» Она удивленно улыбнулась. «Нет, глупышка, я увел оттуда тебя». Раздраженно закатив глаза, открыл ей пассажирскую дверь. «Тебе было не по себе, поэтому я и...» «Что за чушь? Да ты чуть не плакала». «Знаешь что?» Олеся вдруг сделала шаг назад. «Что?» Я в упор не понимал, что происходит. «Может быть, я не разеваю клыкастую пасть, и когти мои аккуратно подпилены, но уж сбегать я точно не привыкла». Она выудила из своей прически все шпильки и невидимки, распустила волосы, волнами укрывшие ее плечи, достала салфетку из сумочки и стерла алую помаду. «Не по себе! Если бы я уходила каждый раз, когда мне было не по себе!» Развернувшись на каблуках, она зашагала обратно к ресторану, и я, охреневая от неожиданности, захлопнул тачку и пошел следом. «Олеся Викторовна, а ты полна сюрпризов!»